Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Фельдмаршал Миних и его значение в русской истории. У людей с громадным умом и сильной волей, людей, способных к разносторонней деятельности, бывают, однако, предметы, которым они предаются более чем другим и, так сказать, показывают к ним пристрастие. У Петра Великого было такое пристрастие к воде. Плавать по воде, направлять воду так, чтобы она приносила человеку пользу и не причиняла вреда, то были излюбленные занятия Петра. Водоплавание до того занимало его существо, что он вздумал основывать посредине материка в Воронеже гавань и не глубокодонный Дон хотел сделать прямым путем в Черное море. Многоводный Петербург, его создание, был его избранным парадизом, куда он волей и неволей тянул обитателей со всего своего широкого государства. И никто не смел ему жаловаться на сырой и нездоровый воздух этого парадиза. Устройство доков, прорытие каналов, постройка и спуск на воду суден – все это было приятно сердцу Петра и доставляло ему поводы проявлять праздничные удовольствия. Понятно, что при такой любви к воде государь русский и на Руси, и за границей искал людей, которые бы, подобно ему, любили те же водяные упражнения и могли быть верными и способными исполнителями его начертаний. И никто в этом отношении не был великому государю до такой степени подходящим человеком, как Миних, так же, как Петр разносторонний, ко всему способный, подвижный, неутомимый и также до страсти лелеявший водяное дело. Миних был уроженец края, лежащего при Немецком море. Край этот в Приморье между Везером и Бременской областью с востока, епископством Мюнстерским и графством Остфрисландским с запада и Брауншвейгского курфюршества владениями с юга, с XII века заключал в себе два отдельных графства – Альденбургское и Дельмингорское, которые с начала XIV века соединились в одно владение. Но потом не раз снова разделялись и снова соединялись. В половине XV века сын графа Альденбургского, Дитриха, Христиан, был избран датским королем. И с тех пор судьба этого края тесно связывалась с судьбой Дании. Хотя по временам там являлись отдельные владетели, а с половины XVII века оба графства прочно вошли в датские владения. Вообще край этот по своему топографическому положению был чрезвычайно обилен водой и подвергался частым наводнениям. А одна из властей, на которые разделялся этот край, Вюстеланд, где родился Миних, была совершенным болотом. Проведение каналов и устройство плотин, шлюзов и мостов было делом первой необходимости для обитателей. Без этого там и жить было невозможно. Род Минихов принадлежит крестьянскому сословию, и члены этого рода из поколения в поколение занимались делом построения плотин и вообще водяным делом. Прадед и дед нашего Миниха были главными плотиностроителями в своей маленькой Вюстеландской волости. А отец его, Антон Гюнтер Миних, служил в датской службе с чином подполковника и потом получил от датского короля звание главного надзирателя над плотинами и всеми водяными работами в графствах Ольденбургском и Дельмингордском. Он получил дворянское достоинство, которое утверждено было впоследствии императором Леопольдом в 1702 году. Будучи на датской службе в означенной выше должности, Антон Гюнтер Минех проживал со своим семейством в своем имении в деревне Нейнгундторфе, и там у него от брака с Софией Катериной, урожденный фон Эткин, родился 9 мая 1683 года второй сын, Бурхард Христоф, герой настоящего жизнеописания. Еще в нежном детстве и потом в отрочестве он показывал необыкновенные способности. Всему скоро выучивался, все легко перенимал. Будучи 9 лет, он срисовывал чертежи и планы, сопровождал родителя в его поездках по служебной обязанности и переписал составленную отцом его книгу о водяных работах в Ольденбургском графстве. Мальчик для своих чертежей не имел других инструментов, кроме купленных им на сбережения, оставшиеся от путевых издержек в Курляндию, куда он провожал сестру свою, вышедшую там замуж. В 1699 году Антон Гюнтер оставил датскую службу и получил должность в соседнем Остфрисландском княжестве. Молодой Бурхард Христоф продолжал учиться, приобрел основательные математические познания, выучился по-французски. Когда ему исполнилось 16 лет, отец отпустил его во Францию, где молодой человек вступил в военную службу по инженерной части, но вскоре оставил ее, услыхавши, что между Францией и Германией будет война. Ему пришлось бы воевать против соотечественников и участвовать в пролитии немецкой крови. Покинувши Францию, он определился в Германии в Гессен-Дармштадтский корпус, готовившийся воевать с французами. В то время у немецкой молодежи разгорался патриотический фанатизм. Со слов манифеста, обращенного ко всем вообще немцам, они кричали, что французы – наследственные враги немецкого племени, что они постоянно злословят и унижают немецкий народ. Незабытые еще свирепства, допущенные французами при покорении Эльзаса, придавали этой вражде оправдание необходимости возмездия. Такой дух господствовал тогда между всеми немцами, исключая баварцев, которые одни были тогда союзниками Франции. Минех, получивший чин капитана, данный ему потому, что в нем заметили необыкновенные по летам сведения в военном деле, участвовал в осаде и покорении города Ландау, где Гессен-Дармштадтское войско трудилось вместе с баденцами. Но скоро после того Гессен-Дармштадтское войско отступило. Отец Миниха пригласил сына к себе и убедил его занять должность главного инженера в Остфрисландском княжестве. Это случилось в 1702 году, именно в тот год, когда Антон Гюнтер получил от императора утверждение в дворянском достоинстве, пожалованном ему датским королем. Молодой Миних недолго жил у остфрисландского князя Эбергарда, служа по инженерной части. Его манила в Дармштадт сердечная любовь. Там приглянулась ему двора гессен-дармштадтского фрейлина Христина Лукреция Вицлебен, красивая особа 20 лет от роду. Миниху было 22 года. Это произошло в 1705 году. Он вступил в брачный союз с этой особой, которая стала его подругой в истинном значении этого слова, преданной ему до своей кончины и разделявшей с ним все его труды и опасности. В то время Гессен-Кассельский корпус выступил на военное поприще против Франции на англо-голландском жаловании. Миних определился в этот корпус и скоро получил майорский чин.